Разрушим стены. Агитация против тюрем и организация движения. Мы с Патриком много раз перерабатывали модель нашего семинара и в конце концов пришли к такой, которая не только информировала бы людей, но и помогала им самим принять какие-то меры против тюремной системы. Мы долго не могли понять, почему не видно бурной организационной работы по противодействию тюремной системе, особенно среди радикалов из той же среды, из которой вышли мы с Патриком, белые среднего класса. И в новой версии семинар представляет собой ролевую игру, в которой участники становятся небольшой моделью общества и играют различные роли – политиков, корпоративных менеджеров, полицейских, заключенных, активистов, друзья и родственники которых находятся в тюрьме, активистов, у которых таких друзей и родственников нет. Это позволяет выработать стратегию поведения, как реагировать на различные ситуации, как организовать мощное движение и добиться перемен, как реагировать на планы властей и так далее. После этой игры мы разбиваемся на небольшие группы, чтобы обсудить, насколько важны в радикальном движении именно личные отношения. Важность прочных межличностных связей мы в нашей ролевой игре особенно подчеркиваем, потому что любое разногласие между заключенными и активистами или между различными группами активистов, проправительственные силы тут же используют в своих интересах. Перед началом игры мы с Патриком делимся и другими нашими соображениями, рассказываем о шести основных препятствиях на пути организации против тюремной системы. В основном нам доводилось общаться с людьми, чей опыт схож с нашим. Например, мы не ходили в бедные кварталы, живущие под полным контролем полиции, чтобы там рассказать о тюрьме. Поэтому наши соображения относятся в основном к белым, с высшим образованием, из среднего класса. Впрочем, я надеюсь, что и для других они будут чем-то полезны. Политический активизм против активизма прямого действия. Есть два различных взгляда на активизм, и от того, которого из них мы придерживаемся, зависят наши подходы к организации движения против тюрем. Я называю их политический активизм и активизм прямого действия. Политический активизм, к которому, как правило, склоняются люди более привилегированные, стремится внести изменения в законы и действует он через бумажные процедуры в рамках политической системы. Активизм прямого действия стремится изменить распределение власти в пределах одной группы или всего общества. Политические активисты забывают одну важную особенность. Законы всегда только укрепляют государственную власть. Закон, по сути своей, инструмент правительства, и оно властно применять его в своих целях. В пример, можно привести судебный иск, который недавно подали белые полицейские в Калифорнии. За избиение черного их наказали строже, чем их черного сослуживца. В результате, по закону о борьбе с дискриминацией, они выиграли крупную сумму денег. А ведь когда-то политические активисты проделали огромную работу с самыми лучшими побуждениями и добились введения этих антидискриминационных законов на бумаге. Теперь эти законы защищают белых полицейских, которые избили черного. Другой пример. Нынешняя разрушительная практика открытых работ по добыче угля нагорного типа, которая стала возможной отчасти из-за лазейки в законодательстве об открытых горных работах. А ведь принятие этого закона добились экологические организации. Ошибка общественных деятелей, работающих совместно с властями, в том, что они сводят социальные перемены к смене политики правительства. Вся деятельность правительства всегда будет направлена на сохранение и приумножение его способностей подавлять и эксплуатировать население. Смена политики – это просто переход к новой стратегии для достижения этой цели. Активизм прямого действия старается расширять непосредственно возможности людей. Успешный силовой активизм развивает потенциал граждан к самоуправлению или подрывает власть правительства или других имеющих власть организаций, например, крупных компаний, и отрицает право вмешиваться в жизнь людей, которые они себе присвоили. Маленькие победы на фронтах активизма прямого действия вдохновляют людей на большие свершения, чтобы и дальше расшатывать воздвигнутые властью стены. Активистам прямого действия не приходится уговаривать власть усилить контроль за соблюдением прав заключенных или расширить образовательные программы в тюрьмах. Они могут утверждать с позиции силы, что правительство не имеет права плохо обращаться с заключенными и отказывать им в образовании. Если движение найдет широкую поддержку, правительству придется с ним считаться, и оно само инициирует необходимые реформы, не дожидаясь, пока возмущенное общество выйдет из-под его контроля. А когда власти напуганы, от них можно требовать все больше и больше. Политические активисты пытаются рассказать о своей деятельности в СМИ, чтобы получить поддержку в обществе, будто бы участвуют в негласных выборах. Протестное движение, организуемое активистами прямого действия, стремится само по себе стать угрозой, захватить улицы, чтобы каждый член движения чувствовал за собой силу и чтобы заставить правительство, если они не пойдут на уступки, ситуация выйдет из-под их контроля, но переговоров с властью активисты не ведут и не успокаиваются, когда власти на них все-таки соглашаются. Хороший пример из этой области – труд заключенных. Многие студенты, изучающие тюремную систему, борются за то, чтобы их образовательное учреждение не использовало труд заключенных. И хотя каждый понимает, что эксплуатировать арестантов – это плохо, все эти студенческие компании приносят мало пользы. Заводские рабочие места в местах лишения свободы зачастую самые популярные и лучше всего оплачиваются. Вообще говоря, компании по преобразованию школ и тюрем – пример навязанной, идущей сверху, реорганизации. Заключенным это не дает возможности как-то себя защитить, не привлекает к ним моральную и материальную поддержку общества и вообще не учитывает их собственные потребности и желания. Реформы против революции. Еще один проблемный вопрос – разница между реформированием и революционным изменением общества, которую не всегда понимают правильно. В нашей работе по оказанию поддержки заключенным много времени тратится на повседневные заботы, приходится идти на временные меры и прибегать к своего рода симптоматической помощи. Первая помощь, кстати, заключенным нужна очень часто. В то же время, вот так просто по мелочи помогать людям, попавшим в тюрьму, бесполезно, а то и прямо бессердечно, если делать это механически и совершенно не задумываясь о том, что в колонию сажают со временем все больше и больше людей. Да, краткосрочные задачи нужно решать, но за ними должна стоять крупная революционная цель – ликвидировать тюрьмы и российское капиталистическое государство, которое живет за их счет. Тюремная реформа, даже масштабная, тоже большой пользы не принесет. Тот факт, что тюрьма изначально задумывалась как гуманитарная реформа, показывает, что пока условия в обществе диктуют элиты, любую реформу они могут повернуть так, чтобы она отвечала их интересам, если вообще не они сами предложили эту реформу. Только масштабная революция решит проблемы тюрем, полиции и преступности. Но нужно понимать, что революция – это не показательное побоище, а длительный процесс борьбы, роста, разрушения и созидания. Поддержка активизма. Потому как много сил уделяет система уголовного правосудия осуществлению контроля над угнетенными сообществами, видно, что именно их интересы активисты должны защищать в первую очередь. Тюрьмы высасывают из общества людей и ресурсы, держат население в бедности и заставляют постоянно работать, а преступность запугивает и разделяет его. В таких условиях граждане просто не могут посвятить достаточно времени революционной работе. Обычные способы организации общественной деятельности предполагают, что у активистов есть свободное время. Но рядовым гражданам нужно заботиться о детях, они могут заболеть, их родственники могут в любой момент оказаться в тюрьме. И по всем этим причинам они вынужденно выпадают из работы. Поэтому движение нужно со временем организовать так, чтобы все его члены были неразрывно связаны и каждый чувствовал поддержку остальных. Мы сможем очень многих привлечь на свою сторону, когда наши организации станут широкой сетью, которая будет еще и помогать каждому выживать, оплачивать аренду, ухаживать за детьми, получать лечение. Научный активизм. Некоторые считают, что радикалы вроде нас, белые выходцы из среднего класса, неэффективно борются с тюремной системой, потому что сами никогда с ней не сталкивались. Наши друзья и родственники в большинстве своем ни разу не сидели в тюрьме. Но патагонные заводы или Всемирный банк тоже нам особенно не докучают и при этом являются чуть ли не основными нашими мишенями. Другая причина недовольства кроется в том, что люди, которые получили высшее образование, склонны смотреть на социальные перемены с научной точки зрения. Всемирный банк зарегистрирован на бумаге и может быть ликвидирован на бумаге. Магазины и университеты можно заставить отказаться от товаров с патагонных фабрик путем введения каких-нибудь запрещающих установлений. Но у тюрем каменные стены и ряды колючей проволоки. Они гораздо более реальны и гораздо глубже укоренились в нашем обществе, чем можно представить, пользуясь таким подходом. Чтобы их искоренить, понадобится не формальный отказ, а длительная борьба, требующая самоотверженности и отваги. Война на нашей улице. Самоотверженность и отвага. Об этом постоянно говорят активисты. Но многие из них не могут признать, что самая настоящая война с правительством уже идет. У них на глазах. Многих пугает даже наша склонность говорить о противодействии властям в терминах войны. Особенно этим грешат привилегированные активисты, белые выходцы из среднего класса, часто с высшим образованием. Они предпочитают рассуждать о военных конфликтах по всему миру, вместо того, чтобы лицезреть настоящее вооруженное столкновение во дворах своих собственных домов. Ведь совсем не так просто самому признать существование столь близкой и реальной опасности. Но прямо в нашей стране у нас на глазах людей пытают в тюрьме. Полицейские расстреливают цветных и при этом пытаются завоевать доверие граждан. Точно так же, как наши морпехи в Ираке. К тому же и войска, и полиция одинаково интересуются тактиками оккупационной и противоповстанческой деятельности и в равной мере их применяют. Многие не признают эту войну или думают, что могут оставаться от нее в стороне. И из-за этого отказываются от многих форм сопротивления. Например, от противозаконных действий. Благородные повстанцы такие методы не признают. При этом в свою защиту и в оправдание своего бездействия они часто приводят Ганди и Мартина Лютера Кинга. Но ни тот, ни другой не говорили, что любой проблемой можно справиться мирным способом, а иногда и вовсе высказывались в поддержку вооруженной борьбы. Если бы все согласились признать, что на наших улицах идет война, и войну эту ведут против нас, пока мы занимаемся посторонними проблемами, наше отношение к общему делу серьезно поменялось бы в лучшую сторону. Нравственность государства. Наконец, многие активисты, даже анархисты, бессознательно принимают государственную мораль. В свое время их убедили, что тюрьмы защищают людей, и теперь они боятся, что если всех заключенных выпустят, на плечи общества ляжет вся тяжесть ущерба, который они могут причинить. Ему придется столкнуться лицом к лицу с преступностью, своей основной проблемой, вместо того, чтобы запрятать преступников за решетку, с глаз долой. Из-за этого привилегированные активисты всячески поддерживают только политических заключенных. И это, конечно, важное и нужное дело. Но об остальных узниках при этом забывают, полагая, что они оказались в тюрьме справедливо. Кроме того, требуя освобождения политзаключенных, обычно говорят, ведь они невиновны. И мы скажем, Мумия Абу-Джамал или Леонард Пельтье должны быть освобождены, потому что они невиновны. При этом мы воспользуемся теми же моральными принципами, что и государство, но для нас они не будут иметь исключений, в отличие от предвзято судящих властей. Все выглядело бы намного проще, если бы эти двое строили свою защиту в суде на заявление о своей невиновности, а все свидетельства это подтверждают. Но давайте подумаем, так ли уж это важно? Полицейские в Филадельфии убивали черных за их политические убеждения. Государство не сочло их виновными. А Мумия Абу-Джамал не имел права стрелять в полицейского, который жестоко избивал его брата. Военные при поддержке ФБР убили десятки индейских активистов, и государство не сочло их виновными. Почему тогда Леонард Пельтье не имел права убить агентов ФБР, которые вторглись в земли коренного населения? Неужели люди не имеют права защищать свою жизнь, если нападающие на них убийцы носят полицейское удостоверение? Правительство не имеет права сажать людей за решетку, потому что нет преступления, которого не совершило хотя бы однажды оно само, с гораздо более опасными последствиями. У многих преступлений, за которые люди сейчас отбывают срок, не было ни одной жертвы. В других случаях преступлениями почему-то называли происшествия характера практически личного, которые имели значение только внутри отношений между преступником и жертвой, или только в сообществе, которому они принадлежат. Любое сообщество должно сделаться сильным и полновластным настолько, чтобы все свои проблемы снова решать самостоятельно, иначе общество так и будет зависеть от правительства, и так и будет вынуждено позволять ему вмешиваться в свою жизнь. Постскриптум. 10 декабря 2005 года, в Международный день защиты прав человека, в день, когда все обсуждали вскрывающиеся нарушения прав человека в Абу-Грейб и Гуантанамо, у городской тюрьмы Ричмонда собралась группа людей, чтобы выразить протест против плохих условий содержания в этом учреждении и привлечь внимание к злоупотреблениям в пенитенциарной системе Вирджинии вообще. Для работы по подготовке этого протеста объединились люди, которым раньше никогда не доводилось действовать вместе. Черные и белые, местные активисты различных правозащитных движений со всей страны, бывшие заключенные, родственники людей, которые сидели за решеткой на этот момент. В одну из групп по организации протеста входило несколько заключенных из колоний строгого режима Вирджинии. Так в протесте против злоупотреблений в тюрьме смогли поучаствовать сами жертвы. Один из них написал обращение, которое мы зачитали во время акции. Другие составили и подписали письмо со словами поддержки своим товарищам по несчастью, разосланные нами заключенным по всему штату. Протестующие скандировали достаточно громко, чтобы узники их услышали. Они стояли у окон тюрьмы и махали демонстрантам руками. Вечером того же дня мы провели встречу, на которой выступающие подробно рассказали о проблемах тюремной системы и о том, какие усилия уже предпринимаются общественными движениями, чтобы эти проблемы решить. На следующий день делегация проделала 6-часовой путь до колонии Red Onion, чтобы доставить обращение с требованием оставить избиение и нарушение прав заключенных. Шествие привлекло внимание СМИ и встретила поддержку у населения, и такая гласность должна сильно стеснять тюремных надсмотрщиков и удерживать их от злоупотреблений. Но весь этот протест был бы только представлением для СМИ, если бы в его основе не лежала огромная работа, проделанная активистами, в основном из бедных районов. Благодаря их усилиям мы смогли обеспечить всем нуждающимся заключенным немедленную поддержку, установить с ними связь и создать организацию людей, пострадавших от тюремной системы, как раз по сетевому принципу, о котором говорилось выше. Мы, привилегированные активисты, в свою очередь привлекали людей, организовывали движение и координировали его деятельность по всему штату, потому что у нас было больше свободного времени и более широкий доступ к соответствующим ресурсам. Но создание в рамках нашего движения еще одной иерархической структуры мы не допускали. Во-первых, ни один непривилегированный участник движения, цветной или родственник заключенного, не потратил время зря и получил от участия в нем вполне конкретную пользу. Например, они нашли для себя лучшую компанию, получили доступ к ресурсам, в которых им раньше было отказано, помощь в организации собственных проектов. Они смогли рассказать о своих проблемах в СМИ, привлеченных протестом. Во-вторых, мы, привилегированные активисты, старались не воспитывать своих товарищей, а слушать их и учиться у них. Мы доказали, что действительно работаем вместе, а не набираем цветных, мнение которых нам безразлично, просто для массовки. Полномочия по принятию решений мы разделили с непривилегированными участниками движения поровну, а их проблемам и сомнениям старались уделять основное внимание. Мы не вводили единое и постоянное управление, чтобы не предоставлять право его осуществления ни одному из движений, которые приняли участие в нашем протесте, или группе каких-то избранных участников, и не лишать каждого полной свободы действий. Наконец, мы пытались всякий раз выбирать стили – электронная почта или телефон, формальное или неформальное обсуждение, пространство – ресторан с душевной кухней или веганским меню – для общения, которые были бы нашим товарищам наиболее приятны. Конечно, не всегда все шло гладко, но я думаю, мы двигались в правильном направлении. Всего за несколько месяцев мы научили множество людей работать в общественном движении, создали у них правдивое представление о пенитенциарной системе со всеми ее злоупотреблениями, дали надежду и оказали поддержку тысячам заключенных, вовлекали их самих в протестное движение и установили прочные отношения дружбы и взаимопомощи между разными людьми, борющимися против тюрем. Мы надеемся, что созданные нами сетевые структуры продолжат расти, а их участники – бороться за расширение прав и возможностей заключенных, а также сообществ, против которых направлена государственная тюремная политика, и вообще всех людей, на которых легла черная тень пенитенциарной системы и зависимых от нее репрессивных властей.